Глава 18. Куба Вородеро. Наверное, я очень радостно на Хуберта посмотрел, оценив весь потенциал такого предложения. А что уж говорить про Галию, которое плечо уже вполне себе зажило, а впечатления от той поездки на яхте остались самые, что ни на есть, наилучшие. В общем, мы ничего и сказать не успели, как он, выглядевший немножко напряженным, когда это предложение делал, широко улыбнулся, поняв, что ответ с нашей стороны будет сугубо положительным. «Может быть, кстати», — сказал он, кивнув на стол, где Балдин с Валентиной Никаноровной продолжали кушать, поглядывая на нас иногда с любопытством, «и ваши друзья по путешествию тоже захотят пострелять?» «Спасибо за предложение. Я с удовольствием принимаю его сейчас же у них и спрошу». Передал конверт с фотографиями Галии и тут же отправился к столу. «Эдуард Тимофеевич, как вы отнесетесь к тому, чтобы на местное стрельбище съездить? Нам сказали, что оно совершенно особое для спецслужб, и в патронах нас ограничивать не будут». «Нет, Паш, спасибо», — отказался, вежливо улыбнувшись, Балдин. «Вот чего я наелся в своей жизни, так это самой разнообразной стрельбы. К тому же я уверен, что наши советские стрельбища ничуть не хуже того, что они тут могут предложить. Тем более кубинцы их по нашим стандартам и при теснейшем содействии наших специалистов по советскому образцу тут на Кубе организовывали», — усмехнулся генерал. «Разве что Валечка захочет съездить пострелять». «Ой, Паша, да я тоже как Эдик. Спасибо, но вся моя жизнь около полигонов прошла. Мне от этой стрельбы в ушах звенит даже тогда, когда кто-то на самом деле рядом вообще не стреляет. Так уже привыкла к ней. Отказалась и наша няня. Вот вы молодые, вам это интересно. Так что езжайте вдвоем, раз вам предложили, а мы, если нужно, с охотой, с вашими детьми посидим. На это можете всегда смело рассчитывать. Мы с ними, как со своими внуками, на пляже отдыхаем». «Вообще никакого беспокойства для нас», — поддержал ее и Балдин. «Ну, в принципе, я как-то и ожидал, что генерала и вдову генерала стрельбищем особенно заманить нельзя. Но вежливость есть вежливость. Тем более, что предложение от Хуберта такое последовало, и он бы, наверное, удивился, если бы я к своим спутникам с таким вопросом не обратился, а сразу отказался. А так все вопросы сразу и прояснили». «В принципе», — сказал Хуберта, — «у меня машина прямо здесь. Если хотите, можем хоть сейчас сразу туда в первый раз и съездить, я все покажу. А потом договоритесь, когда за вами машину присылать». «Мы с женой уже очень неплохо даже накупались сегодня и назагорались, так что никаких возражений с нашей стороны не последовало. Договорились с Валентиной Никаноровной, что на несколько часиков им с Балдиным детей подкинем, как она и предлагала, да тут же и пошли к выходу из гостиницы вместе с Хуберто. Парни наши абсолютно спокойно реагируют, когда мы куда-то отлучаемся. Привыкли с самого детства с Валентиной Никаноровной сидеть. Дорога заняла даже меньше получаса. Минут буквально за 20 мы добрались. То ли повезло, то ли Хуберто неправильно рассчитал расстояние от отеля туда. Скорее всего, второе. И ясно, что он туда каким-то другим маршрутом ездит. Полигон был окружен плотной стеной пальм. Затем следовал бетонный забор с натянутой поверх него колючкой. Оборудован полигон, конечно, был по первому классу. Кусок вообще был бетонными блоками огорожен, 5-метровой примерно высоты. «Там у нас тактический полигон для групп по штурму зданий», — объяснил наш сопровождающий. «Там и 2 двухэтажных здания с подвалами в натуральный размер построены, которые периодически штурмуют те или иные подразделения. Но поскольку иногда и с боевыми патронами этот штурм устраивается, вот и возвели такую стену на случай рикошетов и случайно улетевших не туда пуль». «Я, конечно, с интересом к такому особому полигону отнесся, но туда нас не повели. Мы с Хуберто последовали к другой части полигона. Тут под высокими навесами были оборудованы позиции для стрельбы. Сама линия тянулась на пару сотен метров, и позиции были самые разные на ней оборудованы. Для стрельбы лежа там, конечно, мишени были максимально далеко отнесены, метров на 300. Но я на таком расстоянии в основном с Дагеевым тренировался, знакомая дистанция. И для стрельбы стоя из пистолетов там мишени примерно в 25 метрах стояли, и на части позиции в 50. Видно было, что на этой части полигона может заниматься сразу до полусотни человек. Но за мишенями располагались мощные земляные валы, чтоб пули куда ни надо не улетали. Тут же под навесами были и железные клетки, в которых лежало на полках разнообразное оружие и цинки с патронами. У меня аж глаза разбежались от того ассортимента, что тут был. Тут было и советское оружие, и американское. Кто же Кольт даже издалека не узнает? Явно еще и каких-то других стран. С другой стороны, логично. Если тут тренируют именно спецподразделения, то для этих ребят очень важно из любого оружия уметь стрелять. Мало ли с какой задачей за границу пошлют. От своего оружия патроны закончатся, придется захватывать трофейные и при помощи него добиваться поставленных начальством задач. Так что с этой точки зрения все выглядело очень здорово. Кто же откажется из разных стволов пострелять на полигоне? Что интересно, Хуберта здесь явно очень хорошо знали. Практически все инструкторы, которых здесь было человек 10 так точно, подходили к нему поздороваться за руку, как к старому знакомому, и с любопытством смотрели на нас. Он кратко на испанском языке что-то им пояснял, после чего их взгляды, устремленные на нас из любопытных, превращались в уважительные. Видимо, там что-то было про личных друзей команданта, судя по этому самому уважению. «Наверное, со снайперских винтовок сразу начнем», — предложил Хуберто. «Я нисколько не возражал. Со снайперских, так со снайперских. Тем более у Галии все еще сохранялся высокий интерес к этому виду оружия. На яхте мы стреляли из американской М-21. Здесь уже лежали советские снайперские винтовки Драгунова или, коротко, СВД. Я в основном на стрельбище, именно из нее и учился стрелять. Хорошая винтовка. В особенности, учитывая, сколько стран ей еще и в 21 веке с удовольствием пользовались. В прошлой жизни я был совсем не снайпер, но как-то при мне подлинные энтузиасты этого дела обсуждали этот вопрос, вот в памяти осталось. Что еще здорово, так это то, что отдача у этой винтовки не такая сильная, что имеет критическое значение для Галии. Американская снайперка ей быстро синяк на плече сделала. А тут, если она учла мои советы с прошлого раза, ось подольше сможет пострелять без дискомфорта. Показал Галие, как правильно магазин к винтовке снаряжать. Но не будут же, конечно, этим инструктором заниматься. Мне как-то и стыдно было бы при этом. Со снаряжением магазина у жены не сразу получилось, учитывая еще женские ногти. Тут уже нужны достаточно сильные мужские пальцы. Так что я ей только показал и сказал, что я ей лично снаряжать магазины буду, иначе ногти она достаточно быстро обломает и пальцы так утомит, что они дрожать начнут, и не до стрельбы уже будет ни из чего в таком состоянии. Хуберто, наблюдая за этим, одобрительно кивнул. Явно он тоже прекрасно в особенностях этих магазинов разбирается. Но затем мы со всем удовольствием отдались стрельбе. Галия поначалу безбожно мазала. Опыта у нее практически-то и не было, кроме недолгих минут стрельбы с яхты. Но где-то после 30 истраченных патронов начала все же попадать в мишень. Хуберто даже предлагал первоначально ее мишень поближе переставить, но я отказался, сказав, что пусть сразу учится на 300 метрах. У нее зрение отличное. Зачем ей тогда снайперский прицел, если ближе мишень ставить? Ну, а я, конечно, работал уверенно. Вначале всадил в мишень 2 патрона, чтобы пристреляться. Обнаружил, что винтовку мне дали очень даже годную. А дальше начал уверенно 8, 9 до 10 выбивать. Галие полчаса хватило, чтобы утомиться. Ну ладно, 100 патронов расстреляла. Для новичка, по-моему, прекрасно. Тем более, в последние разы она уже очень неплохо попадала в мишень. Не в центр, конечно, но и мимо уже пули не пролетали. Хуберто предложил, что он пойдет и поможет ей из пистолета потренироваться, сказав, что мне не стоит отрываться, стрелять могу и дальше в волю. Подумал, почему бы и нет? Нас тут все-таки за уважаемых гостей держат. Инструкторов полно. Стрелять кроме нас сейчас никто больше не стреляет. Видимо, какая-то пауза в подготовке спецназовцев сделана. Или нас специально привезли, когда никого из них тут нету, во избежание каких-нибудь несчастных случаев, чтобы мы их не подстрелили. Мало ли, все-таки не профессионалы, а дилетанты. Так что пострелял еще минут 40, как у Дагеева, пока сильно не устал, и пошел тогда Галию искать. Долго искать не пришлось, она уже во все из кольта по мишеням палила. Москва, Лубянка. Помощник председателя Комитета государственной безопасности кратко изложил все новости, которые прошли за время отсутствия председателя в здании комитета. Немного замялся, прежде чем перейти к следующему пункту. «Значит, что-то нестандартное», — понял Андропов. «И тут еще Юрий Владимирович, генерал Вавилов просил вам передать. За последние недели пришло 3 сообщения от наших нелегалов, которых устроили изображать бизнесменов на территории США и Канады. Вавилов напоминает, что велел им разослать тот самый список акций, которые нам Ивлев представил в первый раз. Ну, те, что, по его мнению, должны были начать резко дорожать. Нелегалы благодарят за рекомендацию, пишут, что акции уже серьезно подорожали. И у них к нам вопрос, который Вавилов решил с вами согласовать. Один из них просит дать рекомендации по следующему пакету акций, которые необходимо купить, когда эти вырастут, и он их продаст. Другой интересуется, когда именно надо продавать эти ранее купленные акции. Когда они будут на максимальной стоимости, чтобы не продешевить?» Поднял брови удивленный Андропов. «Что, Вавилов там никаких примечаний не сделал?» «У него только одно примечание. Он пишет, что в рыночной экономике нормальным процентом прибыли считается 5% за год, а пакеты акций только за последние 2 недели выросли на 40%. Еще в сводной записке указывается общая стоимость купленных пакетов акций всеми нелегалами. Они потратили на них порядка $5 миллионов. То есть, если продать прямо сейчас, мы заработаем через наших нелегалов более $2 миллионов США?» Просчитал сам в уме Андропов. Он был не на шутку заинтересован. Валютное финансирование операций КГБ за рубежом было больной темой. За каждый $1 миллион приходилось долго сражаться в ЦК, а тут получается $2 миллиона за 2 недели. «А найди-ка ты мне срочно те рекомендации, которые были от Ивлева получены по этим акциям», — сказал он помощнику. «Уже, товарищ председатель. Подумал, что они могут вам понадобиться. Вот, держите». Протянул он ему 2 листа бумаги. В них Ивлев уверяет, что дорожать акции продолжат и подорожают минимум в 3 раза. «То есть, получается, на $5 миллионов, что вложили, мы получим сверх еще $10 миллионов?» «Получается, что так, товарищ председатель», — согласился помощник. «Но ведь если он не рассчитал, то акции снова могут упасть в цене?» — задумчиво спросил Андропов помощника. «Наверное, да, Юрий Владимирович. Я совсем в этом не разбираюсь». Пожал плечами растерянно тот. «Это прямо какая-то азартная игра с большими ставками, этот западный рынок акций». Недовольно покачал головой Андропов. «Впрочем, давай все же рискнем. Отправь тогда нашим разведчикам указание, чтобы продавали не раньше, чем акции вырастут в 3 раза». «А что касается вопроса от одного из них, какие акции купить взамен?» — напомнил помощник. «Вот пусть Вавилов найдет этого своего Ивлева на Кубе, раз туда его отправил, и задаст ему там этот вопрос», — велел утомленный непривычными расчетами председатель. Москва, МГУ. Витька Макаров сидел сегодня на занятиях в МГУ последний день и думал, устраивать ли ему отвальную при уходе из университета и когда. Смысл в ней, как он решил, все же есть. Друзей все-таки хороших тут завел, и вряд ли стоит уходить просто тихо. Да и по-хорошему рассказать тоже следует о причине ухода. Но хороший вопрос, стоит ли рассказывать, почему он это сделал со всеми деталями? Не будет ли это выглядеть как хвастовство, мол, посмотрите, вон, что я ради товарища сделал? Также он подумал, что друзья наверняка на него обидятся, что он им ничего не рассказал про ту проблему с Ивлевым с самого начала и что сам взялся решать ее вот таким вот необычным образом. Подумает еще, что он решил, что они вообще ничего не стоят и ничего не значат в этой жизни, как друзья Ивлева. Только он и способен вот так вот выручить друга, бросившись на амбразуру. По сути, в той ситуации так оно все и было. Тут только отец его, как первый замминистра МИДа, и мог помочь, по сути. Но им же все равно, наверное, обидно будет, несмотря на это. Ну нет, все же друзьям он даже постфактум такие детали рассказывать не будет. Значит, отвальный быть только без подробностей о причинах ухода. Но когда? Сейчас. Позвать всех, кто стал его друзьями в ресторан на выходных? Но опять же, отвальная без Павла Ивлева, из-за которого все это и случилось. Ему, конечно, тоже, наверное, захочется посидеть с ним в кругу друзей в такой ситуации. Эх, по-хорошему Витьке, конечно, не хотелось и Ивлеву про подлинную причину ухода из МГУ ничего рассказывать. Ну, перешел он в ГИМО и перешел. Пусть думает, что отец наконец взял и уговорил. Но, с другой стороны, отец же напрямую попросил у него переговорить с Ивлевым по этому вопросу. Любопытно ему, почему лидер Кубы не остался в стороне. Да и не только отцу. Витьке и самому это было предельно любопытно. Может, просто спросить, как оно там все было, намекнув, что, мол, отец кое-что рассказал про вмешательство Фиделя, но без деталей. Но вдруг, если он переговорит с Ивлевым, тот сопоставит эту историю с его переходом в ГИМО и догадается, для чего все это произошло, что именно он, Витька, решил вступиться за него. Вряд ли Ивлев подумает, что его отец вдруг решил за него сам вписаться. В чем, а в здравомыслии его другу не откажешь. Но почему бы и не попытаться? Стыдно как-то идти к другу с выпеченной грудью, мол, смотри, что я ради тебя сделал. Да, наверное, так он и сделает. Ну, просто вопрос от отца есть по Кубе. А уж там как пойдет. Ладно, значит, друзьям он об истинной причине не скажет. Просто расскажет, что переводится в МГИМО. Отвально устроит для всех уже, когда вернется Ивлев. Они должны это понять и принять. Но пока что настал сложный момент. Рассказать друзьям, что с завтрашнего дня он уже больше не студент одного с ними факультета, а переводится в МГИМО на второй курс. Витька, сидя на одной из последних парт в стенах МГУ, с сожалением смотрел на друзей. Прикипел он к ним все же. И судя по тому, на что намекал отец, что китайский он будет учить с репетиторами по вечерам, ему из стройотряда тоже придется уйти. А с другой стороны, наверное, не все так и плохо. Отец с таким мечтательным выражением расписывал ему учебу в МГИМО, что Витьке неожиданно для себя впервые тоже захотелось там учиться. До этого он как-то все эти затеи отца с учебой там воспринимал сразу в штыки, считая, что это ущемление его права выбора учебного заведения и атака на его свободу. Но когда отец по его просьбе осуществил всю эту комбинацию с походом к Громыко, а потом еще оказалось, что Пашка сам совсем разобрался каким-то образом, умудрившись привлечь к себе в заступники Фиделя Кастро, Витька наконец понял, что ж такое дипломатия и как это может быть на самом деле интересно. Так что наряду с грустью от того, что он вынужден покинуть своих друзей и привычный факультет, к которому он уже сильно прикипел, у него был определенный азарт. Интересно, что его ждет в МГИМО. Прозвенел звонок перемены. Вот и пришло время сообщить друзьям о том, что он задумал, что он их покидает. Собравшись с духом, Витька, благо они сидели все рядышком одной тесной компанией, рядом с ним сидел Костя Брагин, за ним староста Ираклий Леха, сказал: «Ребят, я сегодня с вами последний день учусь». «В смысле?» — не понял Брагин. Двое остальных тоже посмотрели на него, удивленно подняв брови. «С завтрашнего дня я перевожусь на учебу в МГИМО на второй курс. Так надо». «Ничего себе новости!» — сказал Леха. «Что удивил, то удивил, надо признать. А чего раньше молчал? Явно же не сегодня узнал». «Ну как? Надо было получить согласие от всех. В ноябре все же со скрипом переводят на учебу в другой институт. Так что пока на переводе всех подписей не было получено, конечно, я помалкивал». «Ну, тоже верно, наверное», — сказал Костя с сомнением. «Ну, конечно, удивил ты нас очень серьезно. Отец тебя все-таки продавил, я так понимаю». «Ну, там достаточно непростая ситуация сложилась. В принципе, с отцом мы теперь поладили», — уклончиво ответил Виктор. «Еще, ребят, наверное, я несколько месяцев не смогу работать в нашем стройотряде. Дело в том, что у меня второй язык китайский будет, а я уже отстал на 2 с лишним месяца от сокурсников. Да и сам язык этот непростой, так что мне нужно будет по вечерам с репетиторами очень много времени проводить. Возьмете меня потом обратно, когда я немножко подтяну язык?» «Шутишь. Витька, «С чего вдруг мы бы тебя не взяли?» — развел руками удивленно Костян. «Вот Ивлев приедет удивиться, наверное, что вот так вот вышло». «Ой, да ладно, мы Ивлева-то тоже не очень часто видим», — сказал Леха. «И это, ребят, отвально, учитывая, что Пашка уже скоро приедет, давайте, может, я устрою, когда он уже с Кубы вернется, хорошо?» — предложил Витька. «Посидим где-нибудь в ресторане. Вы с девушками своими придете или с женами». «Хорошо?» «Да ты уж сам решай, как у тебя получится», — ответил за всех староста. «За нами-то дело не станет. Главное — выходной найти, когда на стройке работы нет». «Да что ж, ради такого случая найдем», — сказал Брагин. «По выходным же сейчас не работаем. Значит, на выходной тогда и устраивай отвальную».